Глава 43. Один конмы деревеньку чистили недалеко от Продольного. Все вроде в ажуре, даже пара девок-свежачек попалась. По хабару, правда, слабовато. Одни винтари старые, да двустволки. — Что-то ты не быстро начинаешь, долги, — вставил напарник. — Заткнись, Бармалей. В смысле сбиваешь? Долги угрожающе повертел в руке нож. Обычную атмосферу караульной нарушил третий охранник, причем самым натуральным образом. Задрав ноги, до омерзения громко испустил газы, тут же начав ржать и покатываться. Долго ему этому не понравилось. Выматерившись, он сиганул к засаленному диванчику, который уже пустовал. Ныра, так звали засранца, уже шагнул на несколько метров. Попробуй догнать клокстопера. Плюнув на это дело, Долгий окрысился на него словесно. — И так дышать нечем. Ты еще... «Чтоб тебе бегуны оттрахали, паскуда гнилая!» Высказав пожелание, он вернулся за стол и взялся за брошенное занятие — ковырять ножом стол. А Ныра с Бармалеем закатывались диким смехом. Обычный рабочий день продолжался. «Да забей, Долгий!» — пошел на примирение Бармалей. «Болтай дальше. Что там с деревней не так?» «Отвали, урод! Вон с подружкой своей трепись!» — кивнул на Ныру. «Пусть расскажет, кому свой вонючий зад подставляла!» Новый взрыв смеха. Засранец нисколько не отставал от напарника, чуть ли не по полу катался. — Да ладно, скучно же, — не отставал Бармалей. — Сам же знаешь, какой Ныра вонючка. Где не появится, везде смердит. — мля! — возмутился засранец. Тут уже и Долгий рассмеялся. Ему понравилось. — Ладно, ублюдки, слушайте дальше. В этот момент послышался довольно сильный удар. А поскольку наблюдательный пункт находился на опоре правой части ворот, то и почувствовался. «Что за хня?» Бросив нож на столе, Долгий кинулся к мониторам наблюдения, да так и застыл с открытым ртом. «Что там?» Кореша напарнички подскочили с обеих сторон. «Охренеть!» — воскликнул Бармалей. «Не смогет же! Скажи, Долгий!» «Да не! Ты чего?» — поддакнул Ныра. Трясущийся голос выдавал неуверенность. «Полметра усиленной стали!» На мониторе гигантская свинья, больше похожая на рогатого трицератопса, неслась к воротам. Удар был такой силы, что сторожка заметно качнулась, зазвенело битое стекло, бутылки, тарелки, все посыпалось. Словно ожидая этого, взвыла сирена, даже в этом стабе означающая «все на стены». «Сука!» — в страхе заорал Ныра. «Че за дела? Звони водяному!» — Бесполезно, — возразил Бармалей. — Жердей бухой валяется. Топору звони. — Звоню уже, имя его мать! Долгий судорожно тыкал в смартфон. Бармалей решил удостовериться глазами, распахнул дверь, впустив новую порцию вони пекла и раздирающий слух ор зараженных. Но кому сейчас до таких мелочей? Он посмотрел вниз, а картина там совсем безрадостная. Лотерейщики, топтуны, те, что из самых мелких устилали пространство сплошным ковром, сотни, тысячи верещащих тварей. Они были везде, кроме узкой дорожки к воротам. По ней снова неслась та самая свинья. Бросив взгляд на задние ряды зараженных, где, как колоссы, возвышались элитники, Бармалей глянул на противоположную сторону ворот. Там уже стягивались люди. «Молчит, сука, топор!» — расслышал он из-за открытой двери. Он хотел было забежать под крышу, но тут почувствовал, как волосы зашевелились сами по себе. И это плохо. Значит, включился сильный дар. Бармалей глянул за стену. Элитная свинья неслась со скоростью звука, а на ее лбу что-то блеснуло, ярко, до боли в глазах. На последней секунде охранник залетел в помещение, чтобы тут же потеряться от все сотрясающего удара. Сквозь звон в ушах он расслышал матерящегося Долгого и стрельбу. Не где-то там, а на территории стаба. «Пробил меня! Что? Как?» Скинув в себя столешницу, Бармалей по привычке кинулся к мониторам. Да куда там? Их будто слон растоптал. Все в хлам. А поверху этого бардака валялся Ныра с куском монитора вместо башки. «Отпрыгался, вонючка!» Быстро забыв про неудачника, он подбежал к окну. Точнее, зияющей дыре. Долгий, опираясь о стену, смотрел вниз. Ворота были на месте, но перекос с немаленькой щелью на лицо. Крупный не пролезет. А вот мелочь, типа лотерейщиков, легко. Что они, в общем-то, и делали. Перли, как очумелые, один за другим, нисколько не смущаясь пулеметных очередей. — Т-90 гонят! — прохрипел Долгий. Оглядев напарника, Бармалей отметил, что тот малость помят, и левая рука висела плетью. — Ща ворота подопрут. — Во, еще один ползет. Может, и поживем малость. Бармалей хотел поспорить, но тут зашипела рация. — Запад-востоку. Как обстановка? — Долгий. Бармалей, живы? — Прием. Бармалей терпеть не мог обмены любезностями. Лишние слова. Поэтому, когда он откопал из хлама рацию, ответил просто. — Дела хреновые. Ворота повредили. Если крупняк пойдет, хана нам. Сука! Прием! В рации что-то захрипело, то ли засмеялось, Бармалей не понял. К тому же Долгий отвлек, сиганув вдруг в сторону дверного проема. Он проследил взглядом, да и бросил нахрен рацию. Появились новые проблемы. — Бармалей, тупорылый ты оптимист! — вещала забытая рация. — Я сейчас знаешь, зачем наблюдаю? Они, мля, по стенам лезут! — раздался истеричный смех. Адресат не слышал. Ему пришлось хватать пулемет и бежать на мостик над воротами. Долгий, не имея возможности пользоваться левой рукой, держал автомат только правой. Орал что-то, матерился. Все тонуло в оре тварей. Наглый, ловкий Рубер умудрился вскарабкаться по голому металлу и зацепиться за створ. Пара очередей по когтистым лапам угомонили наглеца. Вереща слетел на землю. Но рядом появились еще и еще. Жуткие оскаленные морды полезли со всех сторон. «Бармалей, прием!» «Ха-ха!» Человеку на том конце было плевать, что не слышит. «Тут такая красота! Ты не представляешь! Видел когда-нибудь катапульту? Если да, то забудь! Она теперь нахрен не нужна! Хи! Элитники хватают лутеров и швыряют их через защитную стену, как, сука, снежки! Барма...» Шикнув в последний раз, рация заткнулась. Последнее, что увидели Бармалей с Долгим, это несколько элитников, настоящие гиганты в своем виде. Монстры неслись к вратам, нисколько не заботясь о братьях своих меньших. Хруст костей под гигантскими лапами тонул в общей какофонии. «Писец нам Долгий! Отбегались!» — прокричал Бармалей. Тот сумел отвлечься от завораживающей картины бегущей смерти, только чтоб кивнуть. В следующее мгновение обе воротины, что могли выдержать не один выстрел из гаубицы, слетели вместе с петлями, храня под собой мосток, танки и несколько десятков защитников. Орда, или армия Сухмета, ворвалась в стаб, круша и пожирая все на своем пути. Говорят, жизнь циклична. Полоса белая, полоса черная. Ни одна из них не задерживается надолго. Так говорят. Стоя на крыше мегамаркета и глядя в бесконечный горизонт, я думал. Думал о какой-то херне. Какая к чертям полоса? Я на Стиксе, на территории постоянного... Нет, патологического невезения. Я уже ходил этой дорогой, знаю, чем заканчивается. Посмотрев немного вправо, приметил кусок промзоны, здание из красного кирпича, большие окна, между ними возвышались трубы. Не так давно они дымили, а сейчас просто кусок временного пейзажа. Во мне вдруг проснулся азарт. Пошевелив пальцами ног, между прочим, в новеньких берцах 60-го размера, я прыгнул и попал на самый край, еще каких-то пяток сантиметров, и пришлось бы цепляться руками. С учетом ветра, на высоте больше 100 метров он много сильнее, дело непростое. А ведь отсюда наблюдать поинтереснее. За спиной бродила стая, собранная мной и вискарем. Одного шелеста и маловато, так что пошли охотиться дальше. Я даже границы кластеров видел. Различались цветом травы и деревьями. Куда ни глянь, леса, поля, редкие вкрапления высоток и, конечно же, воронки моего имени. Ближе к пеклу их становилось больше. А вот на северо-западе, на расстоянии в несколько десятков километров, красовалась громадина Гориса. Даже отсюда старый стаб внушал уважение. От него на запад тянулась гряда рукотворных гор. Крайнего форпоста видно не было, но я и так знал, что он там. Вернулся к любованию Горисом. Мысли не остановишь. Одна из них твердила: «Загляни туда, вдруг все утрясется, будешь жить нормальной жизнью». Я почти согласился. Предложение куда лучше нынешнего. Но тут вдруг родился неприятный, шелестящий, хрустящий звук. Я с интересом оглянулся. Между городскими высотками и мегамаркетом закручивалась гигантская воронка норы, много больше той, что я увидел впервые. Зараженным это вообще не понравилось. Улепетывали теперь кто куда. Ни хрена не утрясется. Меня будто подстегивает. Чем дольше тянуть, тем больше их родится. И что будет в конце, знает только Стикс. Придется идти знакомым маршрутом. Проследив глазами примерное направление, чуть дальше форпоста, я прыгнул в горизонт. Ничего удивительного, что мне вспомнился один из крестников, самый младший из них, Икар. И это круто, дядя Кнут. Полностью согласен. Неповторимому чувству свободного падения не мешал даже забивающий глаза ветер. Можно орать во все горло, барахтаться или планировать, как птица, наблюдая за Стиксом с высоты. Очень круто. Но всему приходит конец. Приметив подходящее здание, прыгнул еще. К счастью, с высотой промахнулся не сильно. Пришлось падать с 2 метров и катиться по нагретой кровле. «Да, расслабился совсем», — сказал я вслух, чувствуя накаты головной боли и слабость. Кое-как уселся, опершись спиной о парапет. Тут вспомнилось, что мой карман вовсе не свободен, выпустил вискаря и стало немного легче. «Погуляй чуток, парень, только не шуми». Собачья непосредственность сбоя не давала. Оббегал все, что-то обрызгал и уселся рядышком в позе попрошайки. «Скажи мне, дружище, почему я не оставил тебя в Холмогорах? Чернокнижник — адекватный мужик, прикидывается больше. С ним по-любому лучше». «Так почему?» «На!» «Верно говоришь. Тебя убили бы из мести. Холмогоры тот еще гадюшник. Ну и со мной оставаться не лучший вариант». Словно в подтверждение, где-то внизу, за пару домов на север, заурчала мощная глотка. Вискарь подскочил, застыв в охотничьем положении. «Да сиди уже, он нас не видит и не слышит». «Я тут твою судьбу решаю. Если сгонять в Горис, то даже знаю, к кому тебя пристроить. Будешь жить, как колобок». Я не просто так говорил. Пес не раз демонстрировал преданность, а главное — недюжий ум. Вискарь мог принять решение, я это прекрасно понимал. И, если честно, тупо хотел скинуть с себя ответственность. Успел привязаться к песику, который выглядел как порождение сна нездорового человека. Да что там, маньяка. В итоге монстр не придумал ничего лучше, как положить жуткую, тяжеленную морду мне на колени и тихонечко заскулить. Тоска, что подступала к сердцу, отошла на задний план, а меня вдруг окутало приятным дружеским теплом. «Не грусти, друг, все будет хорошо». Так мне представилось или нет, но в тех буркалах, что были передо мной, ума светилось больше, чем в глазах некоторых людей. «Ладно, парень, забей. Давай перекусим, отдохнем, наверное, до утра, а потом поохотимся. Мы с тобой слабы, а впереди пекло, так что надо усилиться». «Мна!» В крайнем посещенном мной магазине чистого мяса, понятное дело, не было. Пришлось искать консервный отдел и затариваться по полной. Так что в данный момент вискарь с недоумением смотрел на небольшую горку вываленной тушенки. 15 банок вскрыл, между прочим, а неблагодарная морда даже не дернулась. Дескать, ты че, хозяин? А где мясо? Такое надо пресекать на корню. Значит так, если сейчас одна вредная псина не начнет жрать тушняк, то завтра я пойду охотиться один. Сопроводил свои слова мысленной картинкой, и результат не заставил себя ждать. Хлюпая, чавкая, вискарь уплетал угощение со скоростью голодного тиранозавра. Вот так-то. Открыла себе пару банок, запил это дело живчиком, не забыв поделиться с вискарем.